Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Представляем вашему вниманию аудиокнигу «Приворотный сюрприз». Приятного прослушивания. Глава первая. Сегодня я явилась на работу ни свет ни заря. В офисе было тихо и пусто. Что неудивительно, в 7:30 утра. Кто-то еще в транспорте трясется. Кто-то вообще последний сон досматривает. А я бегаю по приемной, ищу укромное местечко, куда можно спрятать несколько пирожных. Небольшой встроенный шкаф под верхнюю одежду. Туда? Нет, там от чего-то слишком тепло. Испортится. Мой стол. Тумба с кофемашиной и рядом с ней стеллаж с длинными рядами разнообразных папок. Не густо. Может, в тумбу? На верхнюю полку поглубже. За коробку с чайными пакетиками. Вот только никакое это не укромное местечко. А наоборот, самое что ни на есть черная дыра, откуда все моментально исчезает, выметается вечно голодными коллегами. Стоит отвернуться или выйти за дверь. «Варенька, я отсыпала у тебя сахару, у нас кончился». Или «Варюш, что это за чудесный кофе у тебя был на прошлой неделе? Скажи марку, я себе куплю. Тот, что у тебя сейчас, куда хуже». «Варя, это я. Я работаю секретарем. Слежу, чтобы потоки страждущих и жаждущих не захлестнули нашего босса, а вместо этого разбивались о скалу, то есть об меня. Но разбиваясь, они почему-то вымывают все, что я оставляю в приемной, потому что я мягкотелая и мягкохарактерная, мягкая, в общем, как те пирожные. Так куда их? В ящик стола? А что, туда точно никто не полезет. Но вдруг придавлю случайно. А там документы. Ой... Представив себе важные бумаги в веселеньких пятнах жирного крема и неописуемое выражение на лице босса, который увидит эту красоту, я вздрогнула. Нет, нет, ни за что. И стеллаж отпадает. Вытащить с его полок плотно сдвинутые папки можно только плоскогубцами. И то не факт. Да и вряд ли за ними достаточно места для коробки с пирожными. Если вас интересует, почему их надо непременно спрятать, я расскажу. Предупреждаю сразу. Дело не в том, что я люблю пирожные. Вообще-то, не очень люблю. Они даже не для меня. Это не просто пирожные, а особенные. Особенные тем, что они принесут мне счастье в личной жизни. У меня все сложится. Именно так сказал источник, заслуживающий доверия. Хотя, может, и не заслуживающий, а просто мне очень хочется, чтобы сложилось. Скорее всего, вы считаете, что это просто смешно надеяться на какие-то там пирожные, когда речь идет о счастье. Но мне уже не до смеха. Если честно, я готова за любую соломинку хвататься, чтобы его заполучить навсегда, навечно, в горе и в радости и все такое. Ну а чтобы вы тоже были в курсе, мое счастье зовут Саша. У него золотистые волосы, слегка вьющиеся на кончиках, невозможные ярко-синие глаза, короткие темные ресницы и голос такой, что мурашки по коже. Стаями. Живет мое счастье по соседству. Я зову его Сашенька. Мысленно, конечно. Слух назвать его Сашенькой я не осмелилась бы. Да и вообще, когда я его встречаю, разговаривать мне сложно. Сердце колотится где-то в горле, а в голове туман. Влюбленность первой степени. Неизлечима. По крайней мере, за последние 10 лет тенденции к выздоровлению не замечено. Я была восьмиклассницей, когда впервые увидела нового жильца из соседней квартиры. Точнее, сначала услышала, как он играет на гитаре, стоя на лестничной площадке. И все заверте. В общем, с тех пор другие парни меня не интересуют. Даже мой единственный в жизни настоящий, хоть и кратковременный, роман с хорошим парнем Ромой закончился ничем. В один прекрасный момент я поняла, что просто обманываю и себя, и этого хорошего парня. Мы расстались. И теперь я сохну по Саше на законных основаниях и без угрызений совести. Вот вы сами скажите, 10 лет — это же серьезно, правда? Я считаю, что серьезно. За это время мои одноклассницы успели пережить подростковый кризис, вступить в несколько субкультур и в каждой разочароваться, пройти через период child-free, дети, фу, дети не мое, повстречать того единственного и выскочить замуж. У кого-то уже родились дети, у кого-то второй, и вроде бы даже... третий, единственный. А что я? Я все это время жила как в сказке. В очень тоскливой сказке, где Рапунцель безнадежно застряла в своей башне, А Золушка надраивает полы и даже не мечтает о танцульках. У меня был свой собственный принц. Он жил в квартире напротив моей. Даже в гости заходил. Иногда. Так, по-соседски. Весело, дружелюбно, приветливо. В общем, никак. О его жизни я знала все, что только можно узнать, если, едва заслышав шаги на лестнице, прилипать к дверному глазку и, затаив дыхание, подсматривать. Подслушивать или провожать его взглядом через окно, прячась за шторой. Рядом с ним постоянно менялись спутницы. Брюнетки, блондинки, рыженькие — все красавицы. Но если восьмиклассница Варя смотрела на них как на богинь, ненавистных, но недостижимо прекрасных, то сегодняшняя я отлично видела, ничуть они не лучше меня. И Сашка это тоже бы увидел, если бы не привык смотреть на меня, как на соседскую девчонку. Может быть, мне надо было действовать решительнее? Может, стоило однажды распахнуть дверь, как только он появится, обвить руками его шею и прошептать прямо в губы «Будь моим!» Но что-то со мной видно не так. 10 лет моей решительности хватало только на то, чтобы иногда поднимать на него взгляд, сталкиваясь на лестничной площадке, перекидываться парой слов и надеяться, что по моим глазам он обо всем догадается сам. Не догадался. Ни разу. За все эти 10 лет. А значит, и не догадается. До меня, наконец, отчетливо и ясно дошло. Мой принц никогда не поймет, что он принц, если я ему немного не помогу. И предпринимать что-то надо сейчас же, срочно, пока не поздно. Иначе одна из богинь — рыжая. Вот точно та рыжая, которая слишком часто в последнее время попадается мне на глаза. Устроит свой персональный олимп в его трёшке, а я... Я так и состарюсь под дверью, с завистью наблюдая через глазок за чужим счастьем. И еще и косоглазие заработаю от усердия. Мысль о седой косой старушке в очках с толстыми линзами привела меня в такой ужас, что я немедленно отыскала давным-давно забытую, закопанную в переписке ссылку на одно объявление. Вот вы верите в магию, в экстрасенсов, в привороты? Я раньше не верила. В школе даже смеялась над девчонками, которые ходили к гадалкам. Но знаете, годы идут, а на одном холодном цинизме и трезвом расчете личного счастья не построишь. Как вода камень точит, так и Сашино молчание подточило мои материалистические воззрения. Вам до Саши, конечно, нет никакого дела, поэтому вы можете и дальше не верить. А я решительно кликнула по ссылке. Со страницы смотрела немолодая брюнетка с пронзительным взглядом. Текст под фотографией был просто лаконичен. Потомственная алтайская ведьма Вальдемара устроит личное счастье, продвижение по службе или заговорит бизнес на разрастание. Изготовление амулетов и зелий по индивидуальному заказу. Гарантия. И мелким шрифтом номер телефона. Ну, карьерный рост мне, допустим, без надобности. Да и куда расти секретарю? Бизнеса у меня нет. Зато мечта о счастье очень даже есть. Почему я уцепилась именно за это объявление? Не знаю. Подобные услуги попадались мне на глаза и раньше, но не выкинула с концами я только его. Может, потому что слово «гарантия» меня подкупило? Особенно восклицательный знак. Может, то, что потомственная и алтайская? Может, от того, что во взгляде брюнетки даже на фото проскальзывало нечто такое странное, потустороннее? Может, то, что объявление было местным, и ведьма не предлагала проконсультировать по скайпу, то есть... пробормотать пару невнятных фраз и скрыться с моими деньгами на просторах интернета, а жила в нашем городе. А может, я просто отчаялась. Но так или иначе, я схватила телефон и дрожащими пальцами набрала заветный номер. А через полчаса я уселась в такси, сунув водителю под нос листок с нацарапанным в спешке адресом. «Окраина, частный сектор», — уныло прокомментировал тот, пожевав столь же уныло стекающие вокруг скорбного рта усы. Вздохнул и рванул с места. Ну вот, правильно и сделала, что вызвала такси. Нет, я, конечно, не миллионер и не пользуюсь постоянно услугами наемных машин, но сегодня меня и так трясло, словно в лихорадке от собственной храбрости или глупости, чтобы еще ломать голову, как добираться неизвестно куда, и первый раз. Теперь это проблема таксиста. Для меня, городской жительницы, без всяких дач и фазенд, сама поездка на окраину, в частный сектор, с покосившимися домиками, ветхими заборами и лаем собак, почти как вылазка в тайгу с палаткой. Правда, там я тоже не бывала. Но по телевизору видела. И ужасалась. Всю дорогу я была очень занята. Несколько раз мысленно проговорила все, что скажу ведьме. Обгрызла лак с трех ногтей, в панике дважды порывалась все отменить и повернуть обратно. В себя пришла только тогда, когда машина запрыгала по убитой напрочь проселочной дороге, виляя задом, как разбитная разведенка. Проскакав так минут 15 между деревянными домами различной степени ухоженности, она чихнула и остановилась. «Приехали. Вам туда», — сказал водитель и ткнул пальцем через дорогу в старый покосившийся дом, притаившийся в гуще растрепанных деревьев. Получив деньги, с надеждой спросил. «Подождать?» «Видимо, не очень хотел возвращаться порожняком, а я не очень хотела оставаться. Нет уж, лучше сжечь все мосты». Я решительно покачала головой и выбралась из машины. Говорят, на окраине свежий воздух. Ни смога, ни дыма, ни лишнего шума. Так вот, правду говорят. А еще воздух не просто свежий. Он густой, тягучий, вкусный. Я с наслаждением принюхалась. Пахло скошенной травой, молоком и пекущимся хлебом. А еще какими-то цветами. Я с любопытством огляделась, разыскивая источник аромата. Сзади стоял маленький домик, утопающий в буйно цветущих кустах. Дальше еще один, с аккуратно расчерченными грядками, и еще один, и еще. Вдалеке звенел детский смех, лаяла собака. Ей лениво отвечала другая и мычала корова. Честное слово, я слышала, как мычала корова! Откуда-то умопомрачительно потянуло дымом и шашлыками. Почему ведьма не могла жить в одном из этих милых домов? Такой частный сектор мне нравился. Отчего ей надо было непременно поселиться в том отвратительном доме, который казался жутким даже солнечным ясным днем. Я вздохнула, развернулась и зашагала через дорогу. У меня была цель, и я шла. Глава вторая. Да-да. У меня была цель, и я шла. Правда, чем дальше, тем медленнее, а шагнув за скрипучую калитку, и вовсе затормозила. Скажу вам честно, я струсила. Так струсила, что хотелось выскочить обратно на улицу и припустить со всех ног отсюда. К людям, к смогу, к цивилизации. И вроде же ничего особенного, просто старый неухоженный участок с домом. Но почему-то казалось, что простая, понятная жизнь вместе с лаем, детским смехом, мычанием коров, запахами и звуками — раз! — и кончилась за забором, отрезанная, как ножницами, захлопнувшейся калиткой. А здесь какая-то другая жизнь, непонятная, странная и тишина. Густая, первобытная, жуткая тишина. От самой калитки начинались кусты, тянулись вдоль забора, плавно перетекая в лохматые деревья, в зарослях которых притаился старый покосившийся дом. Ни тебе цветочков, ни аккуратных грядок с каким-нибудь там укропом или редиской. Сплошная травища по пояс с протоптанной кое-как тропинкой. Отлипнув, наконец, от калитки, я зашагала по этой самой тропинке. В конце концов, Сашенька того стоит. Надеюсь. От приближающегося с каждым шагом дома веяло чем-то загадочным и страшноватым. На стене рядом с входной дверью висела потрёпанная медвежья шкура, и сквозь ее дыры просвечивали изъеденные серые бревна. На скамье, притулившейся возле стены, лежало соломенное чучело, перевязанное красной лентой. На нем виднелись следы подпалин. Часть соломины была выдернута и валялась рядом. Видно, нужно для каких-то ритуалов. Вряд ли отпугивать птиц. Ни одна нормальная птица не подумает тут ведь гнездо и растить детей в такой обстановке. Я вздрогнула и попятилась. Почему-то расхотелось входить внутрь подозрительного дома, но снова вспомнив Сашеньку, я глубоко вздохнула и решительно дернула за веревку. Щеколда внутри лязгнула, и дверь со скрипом отворилась. Я осторожно шагнула через порог. Там не было ничего такого ужасного или потустороннего. Обычная лестница в пару рассохшихся ступенек, за ней небольшой коридор, заставленный всяким барахлом. Потом ниша, задернутая цветастой занавеской, и дверь. А вот за дверью все было, как и положено ведьме. Загадочно, таинственно и сумрачно из-за наглухо зашторенных окошек. И аромат такой, колдовской. То ли дымом пахло, то ли цветами, то ли тем и другим вместе. В глиняных горшках, расставленных тут и там, что-то пузырилось. На комоде медленно вращался круглый ночник. Он заливал то красным, то зеленым, то лиловым светом стены, завешанные сухими пучками трав. Старинные сундуки, из которых выглядывали какие-то осколки, черепки и даже... Ой, мамочки, пожелтевший череп! И этот жуткий череп становился попеременно то багровым, то болотно-зеленым, то фиолетовым, а его пустые глазницы молча смотрели на меня. За спиной еле слышно скрипнула половица. Волосы на затылке моментально встали дыбом, я быстро оглянулась и взвизгнула. Там, в дальнем углу, светились две большие изумрудные точки. Я попятилась и, споткнувшись о кресло, едва не упала. Точки моргнули, раздалось урчание, и из темноты показалась черная кошка. Она подошла и, мурлыкая, потерлась о мои ноги. Облегченно вздохнув, я огляделась. На бархатной скатерти, покрывавшей круглый стол, неясно мерцал хрустальный шар. Рядом лежал кинжал, инкрустированный радужными камнями. Вереницей стояли незажженные свечи. От дымка благовония окружающие предметы, казалось, двигались, приобретая неясные очертания. В стареньких часах на стене вдруг что-то гулко щелкнуло, и оттуда сиплым криком вылетела облезлая кукушка. Я подскочила от неожиданности и рухнула в уютное большое кресло. То кошка, то кукушка. Еще пару подобных штучек, и я посидею от ужаса. Посмотрит Сашенька на такую страсть. Потом его никакими приворотами не подманишь. Тут дверь распахнулась, и на пороге появилась ведьма. Живьем она выглядела куда моложе, чем на том снимке в объявлении. Да ей лет 40, ну максимум 45. Худощавая, даже красивая, наверное. Правда, одета во что-то невообразимое. Из сплошных шалей, амулетов и лоскутков. Но явно ведьминская. Итак, она устроилась за круглым столом и вперила в меня свой взгляд. Точь в точь с фотографии. Как рентген. Ну просто луч смерти. Рассказывай. И я рассказала. Смотрела в пол, сбивалась, запиналась, путалась, но рассказала. Она все выслушала, даже вздохнула пару раз сочувственно. Уж не знаю, искренне вздохнула или просто деньги отрабатывала. Не такие уж маленькие, кстати. А потом велела явиться в среду на рассвете. Я явилась. И вместо пахучего зелья в пыльном флакончике получила пластиковый контейнер, точно такой же, как выдают в супермаркетах. Представьте себе, приворотное зелье оказалось никаким не зельем. В чай его не подмешаешь, да и во что покрепче тоже. Мне дали 3 клубничных пирожных, совершенно обычных с виду, с кремом между слоями воздушного теста. Что это? Если честно, я подумала, что ведьма или гадалка, или ведунья, как хотите, так и называйте, надо мной просто поиздевалась. Но она выглядела совершенно серьезной. Люди недооценивают кулинарную магию, а твое недоверие ее и вовсе разрушает. Покачала головой ведьма и забормотала нараспев. «Угости этим пирожным своего возлюбленного, и ты запустишь древний крепкий приворот. Даже если он долго держал глаза закрытыми, он не сможет тебя не заметить и не увидеть, и в его сердце запылает пламя». От ее бормотания и немигающего взгляда становилось не по себе. Хотелось поскорее исчезнуть, забрать приворотное зелье для... Ну, вы уже знаете, для кого... И бежать отсюда подальше. Пусть бы и на работу в такую рань, но зато в привычный, уютный, предсказуемый мир. А если он все не доест, куда остальное? Важно, что внутри, а не что снаружи. Снаружи, внутри... Не поняла. Так остатки пирожных-то куда? Куда угодно. Вздохнула ведьма с таким мученическим видом, словно вынуждена была говорить с непроходимой тупицей. Хоть в мусорное ведро. Лишь бы кто-то посторонний не съел. В итоге я сидела среди других сонных пассажиров, пристроив на колени сумку, а в руке осторожно держала пластиковый контейнер с пирожными. Боялась помять случайно. Уж не знаю, случайно ли так совпало, или ведьма и правда знала, что делала. Но как ни крути, все складывалось удивительно удачно. Во-первых, Саша обожает клубничные пирожные и точно съест все до крошечки. Даже уговаривать не придется. Во-вторых, не нужно придумывать, как ему их подсунуть. Дело в том, что вчера был его день рождения. Я поздравила его и настолько расхрабрилась, что пригласила в гости на сегодняшний вечер на чай. А он взял, да и согласился. А в-третьих, будь это какой-нибудь порошок или зелье, как бы я с ним справилась? Подливать или подсыпать что-то в чай было бы страшновато. А вдруг увидит? Или я потом чашки перепутаю? Так и представляю себя перед зеркалом, безнадежно влюбленной в себя саму. А тут уже готовые пирожные. Все просто. Выложу на тарелочку, скажу «угощайся». И все. Осталось лишь закончить рабочий день, поехать домой, приготовиться к приходу Саши, да и угостить его пирожными. Только вот те самые пирожные нужно где-то спрятать, чтобы никаких лишних вопросов. И уж, конечно, чтобы никто на них не покушался. Руки вырву и голову отгрызу. Я обшарила всю приемную в поисках укромных мест. Но нет в ней таких мест. Здесь все общее, как при коммунизме. Оставишь что-нибудь без присмотра, и оно уже переходит в коллективную собственность. И тут меня осенило. В окружающем меня пространстве, где все общее, есть святая святых, которую я охраняю, как ревнивый цербер, куда имеет доступ всего один человек, и он слишком занят, чтобы задавать мне вопросы. В конце концов, моя работа — просто выполнять его поручения. Он вправе вообще меня не замечать. И сегодня это как нельзя кстати. Я открыла ключом дверь в кабинет босса и вошла. Куда же положить контейнер? Я огляделась по сторонам. Стены цвета кофе с молоком, ровные офисные шкафы, под завязку набитые подарками от партнеров, спецлитературой и разнообразными справочниками, компьютер, телефоны, папки с важными документами. Все ждало его. И, конечно же, меня. Затаилась в ожидании нового рабочего дня. Снова кофе, много кофе. Снова всякие бумажки, звонки, нескончаемый поток информации, как всегда, изо дня в день. Но сегодня это не удручало и не раздражало. Сегодня я об этом вообще не думала. Я думала о том, что будет вечером. Я посмотрела на часы и отсчитала время до конца рабочего дня. Хоть он только-только начался. Я уже видела Сашу, веселого, беззаботного, такого светлого и великолепного, в моей квартире, за идеально накрытым столом. Еще чаю, Саша? Конечно, Варя. Еще пирожное, Саша? Чудные пирожные, Варя. Я как раз люблю клубничные. Ну а потом, может, через несколько дней, а может и сразу, с небес на землю меня спустили самым беспардонным образом. Из рая прямо в опостылевший офис к компьютеру и кофемашине. Варя, некогда стоять и мечтать. Кофе. Глава третья. Это кошмар. Кошмар по имени Виктор Сергеевич. Знакомить я вас с ним не стану. У него все равно не будет на вас времени. Он вечно занят. Виктор Сергеевич влетел в кабинет ураганом, и я скоренько оттуда вылетела. Чтобы не возникало лишних вопросов. Едва придя в себя от неожиданности, запустила кофемашину. Она еще работала, а он уже высунулся из кабинета. «Варя, какого черта? Почему так долго?» «Извините, Виктор Сергеевич, уже почти готово». «А вещи из химчистки забрала?» «Еще вчера, Виктор Сергеевич. Они в шкафу. Отдать водителю?» «Сначала кофе», — скомандовал он и скрылся в кабинете. «Я за ним не успеваю. Я очень стараюсь, правда. Он не жаловался на меня и не грозился уволить. Но все равно у него бешеный ритм. Считается, что после 30 мужчины становятся степеннее и спокойнее. Про кого угодно это говорите, но только не про Виктора Сергеевича. Конечно, он уже давно не мальчик, но силы и энергии в нем хоть отбавляй. Жаль только, что он не понимает, что далеко не все люди в мире устроены так же, как он. Некоторым надо отдыхать или задумываться перед тем, как что-то сделать. У них нет в голове скоростного процессора. Кофе приготовился. А я все присматривала место, куда поставить контейнер с пирожными. Подальше от компьютера и прочей техники, чтобы пирожные не нагревались. Эх, надо было не мечтать в кабинете босса, а спрятать контейнер за один из тех бесполезных пафосных подарков в шкафу. Там уборщица-то раз в год пыль вытирает. Точно никто бы нос не сунул. И в этот момент хрюкнул селектор. «Варвара, быстрее! Мне же работать надо!» «Работать надо, конечно! Кофейный маньяк!» Я отнесла дымящуюся чашку в кабинет. Босс уже целиком ушел в работу и даже не посмотрел в мою сторону. Впрочем, как и всегда. Но ничего. Сегодня лучший день в моей жизни. Никакие поручения, никаких боссов его не испортят. Я вернулась в приемную. Странно. Виктор Сергеевич обычно не приходил так рано. Ну что ж, Все бывает. И палка раз в год стреляет. Ничего. Тряпки из химчистки не проблема. Кофе тоже. «Варя!» — снова зарокотал селектор. «Документы из бухгалтерии на подпись где? Они уже с утра вот на этом столе лежать должны». Прямо вижу, как рукой по своему столу хлопает. «Будет сделано, Виктор Сергеевич!» «Черт бы тебя побрал, Виктор Сергеевич! Пил бы ты спокойно свой кофе, Виктор Сергеевич!» «Это, конечно, про себя, это, конечно, не вслух. Рабочий день всегда начинается с того, что боссу нужны какие-нибудь документы». Я миновала пустующий офис и двинулась в сторону бухгалтерии. Только бы не оказалось, что именно сегодня главбух решила застрять в пробке или поспать подольше. А то будет как обычно. Провинилась она, а выслушивать недовольство по этому поводу мне. До бухгалтерии 10 метров по коридору. И все эти 10 метров меня грызла какая-то смутная туманная мысль. А когда я постучала в кабинет и услышала «Да-да», мысль оформилась, и меня без всякого преувеличения прошиб холодный пот. «Пирожные для Саши! Я же оставила контейнер прямо возле кофемашины! А вдруг кто-нибудь зайдет к Виктору Сергеевичу, пока меня нет?» Трясущимися руками я сгробастала папки у главбуха. Та еще что-то пыталась сказать, но я не слушала. Развернулась и пошла обратно. Хотя нет, не пошла, побежала. Полетела. Даже споткнулась пару раз. Через офис я пронеслась, не глядя по сторонам. Ворвалась в приемную и застыла на пороге. Не знаю, какой черт вынес Виктора Сергеевича из кабинета. Я же только на минуту вышла. Может, на две. Ты опять все перепутала, Варя. «Пирожные у нас по пятницам, а сегодня среда!» — буркнул с набитым ртом Виктор Сергеевич. В руке он держал последнее пирожное. Точнее, то, что от него осталось. Держал осторожно двумя пальцами, чтобы не перемазаться. В другой — чашку кофе, которая все еще дымилась. «Ну как он успел? И правда, двух минут же не прошло!» «Но эти гораздо лучше!» «Всегда покупай теперь в этой кондитерской». К его губам прилипла крошка. В самом уголке между губами. Губы двигались, и крошка двигалась вместе с ними. Маленькая такая крошечка, которая должна была прилипнуть совсем к другим губам. А она прилипла к этим вот. А мой взгляд прилип к ней. И как бы я его ни отводила, он все время возвращался обратно. «Что-то не так, Варя?» вкрадчиво спросил Виктор Сергеевич. Закинул в рот остатки пирожного и слизнул, наконец, эту дурацкую крошку с губ. «Документы? Давай сюда». Он легко забрал папки из моих ослабевших рук и скрылся за дверью кабинета. С кофе и документами. Опустевший контейнер валялся на столе. Я прошла к рабочему месту и упала в кресло. Даже не знаю, как выразить словами всю ту тяжесть, что на меня обрушилась. «Значит...» И поездка на край города, и таинственная ведьма с жутким взглядом, и все планы на вечер — все зря. Ничего не будет. Сказка закончилась, даже не начавшись. Но главное, у меня теперь в наличии босс, съевший приворотные пирожные, одна штука. Ведьма предупреждала, что в чужие руки заговоренное лакомство попасть не должно. А вот что случится, если попадет, о том не сказала. Ой, что же теперь будет? Глава 4. Я не раз слышала красивую фразу «День прошел, как в тумане», а теперь точно знаю ее смысл. Все буквально валилось из рук. Пальцы предательски подрагивали, совершенно не получалось сосредоточиться. Я заполняла для Виктора Сергеевича договор и поставила не ту дату. Я отправила письмо не тому адресату. Счастье еще, что спохватилась всего через несколько минут и отправила уже тому. Но не тот его все равно получил. Вот удивился. Хорошо, хоть никаких страшных тайн там не было. А один документ я, кажется, и вовсе потеряла. Но это не точно. Завтра еще поищу, вдруг найдется. И тогда все наладится. Так что Виктору Сергеевичу сообщать о потере пока, наверное, не стоит. Только я об этом подумала, как белая фарфоровая чашечка, его любимая, между прочим, выскользнула из моих рук и разбилась, расплескав кофе на ковер. А все потому, что весь день я внимательно наблюдала за боссом. Кто знает, как подействуют на него эти несчастные пирожные. А они, кажется, действовали. Он был не такой, как всегда. Посматривал на меня косо, но не подгонял, не отдавал приказ за приказом. Это молчание настораживало. Очень настораживало. К обеду странные взгляды, которые он на меня бросал, стали меня откровенно пугать. К вечеру я и вовсе чуть ли не в обморок падала. Я ждала геноцида, судного дня, апокалипсиса, громов и молний. А их не было и не было. Это становилось невыносимым. Но все когда-нибудь заканчивается. Вот и рабочий день приблизился к завершению. Я даже немного воспряла духом. Осталось совсем чуть-чуть, какой-то час, и я вырвусь отсюда и полечу домой. Надо успеть привести себя в порядок перед приходом Саши. Но почему-то именно этот последний час тянулся особенно долго. В полной тишине внезапный рык селектора показался таким оглушительным, что я вздрогнула. «Варя, зайди, пожалуйста, на минуту». Ну все. Допрыгалась. Доигралась. Я с трудом встала и на ватных ногах пошла в кабинет. Помните, я сказала, что Виктор Сергеевич ни разу не пытался меня уволить? Похоже, сглазила. Сегодня это явно случится. Последнее время я со своей работой справлялась далеко не так хорошо, как хотелось бы. Не успевала за всеми его поручениями. Была обычной, а не такой молниеносной и реактивной, как он. И теперь еще из-за истории с пирожными совсем расклеилась. И понеслось. Косяк на косяке и косяком погоняет. Точно уволит. С этой мыслью я прошла все стадии, которые вам назовет любой психолог. Сначала я осознала ее, потом отрицала, потом пыталась придумать себе оправдание. «Простите, Виктор Сергеевич, мне сегодня нехорошо, Виктор Сергеевич, я обязательно...» «А, да что там, это же он. Ему не важно, как я себя чувствую. Ему все равно, почему у меня что-то не получилось. Ему надо, чтобы работа была сделана. А если я не справляюсь, он найдет вместо меня того, кто справится. И правильно сделает, в общем-то». У двери в кабинет наступила последняя психологическая стадия — принятие. Помнится, пару недель назад мне предлагали пойти продавцом-консультантом в магазин косметики. Я тогда ответила, что меня и в родном офисе неплохо кормят. Что ж, придется взять свои слова назад. Когда я вошла, Виктор Сергеевич поднял голову от документов, сложил руки перед собой и задумчиво на меня посмотрел. «Ты очень перегружена работой, Варя», — ровным голосом сказал он. «Я думаю, тебе не хватает нормального отдыха». Я проглотила ком, который вознамерился подняться к горлу. «Давай же, не тяни! Скажи уже то, что должен сказать! Я готова! Сегодня ты можешь уйти домой пораньше». Я замерла, ожидая продолжения. «Ну? А завтра могу вообще не приходить, потому что...» «Но нет. Ничего такого?» «Да, действительно можешь», — повторил Виктор Сергеевич и кивнул, как бы соглашаясь с самим с собой. «А еще я подумал тут, поразмыслил. Ты ведь очень ценная сотрудница, Варя». «Что? Что он вообще несет? Ценная сотрудница сегодня путала даты и адресатов. Ценная сотрудница до сих пор не может понять, потеряла она документ или нет. О судьбе чашки и ковра и вовсе лучше промолчать». А Виктор Сергеевич продолжал вводить меня в ступор. «Труд должен справедливо вознаграждаться». «Это сарказм? Он собирается вычесть из моей зарплаты стоимость чашки? Хоть бы не ковра. А когда я последний раз повышал тебе зарплату? В прошлом году еще. Так что я отдал распоряжение бухгалтерии. Тебе выдадут премию, а со следующего месяца твоя зарплата станет больше». Я постояла секунду, пытаясь переварить все услышанное и соотнести с реальностью. «Не соотносится». «Никак. Разве что от приворотного зелья у моего босса крыша совсем поехала. Беда». «Спасибо, Виктор Сергеевич», — пролепетала я. «До свидания». «До свидания, Варя», — кивнул он, вновь погружаясь в работу. Я вышла из кабинета, аккуратно прикрыла за собой дверь и обессиленно привалилась к стене. «Ну и ну. Вот влипла. И что мне теперь со всем этим делать?» Взгляд случайно упал на часы, и мысли о разрушительном воздействии чужого приворота на мозг Виктора Сергеевича моментально вылетели из моей головы. Странности босса, потери пирожных — все это не отменяло главного. Саша придет вечером, как и обещал. А даже несмотря на то, что меня внезапно отпустили чуть раньше, времени оставалось впритык. Кое-как собрав сумочку, я быстро оделась и выбежала из офиса. Пирожных у меня больше не было. И думать об этом лишний раз не хотелось. Некогда грызть себя за свою глупость. Надо срочно дойти до супермаркета и купить угощение. Я завернула в ближайший перекресток, выбрала клубничные пирожные, те, что посвежее, и помчалась домой. Подъезд, лифт, дверь квартиры. По-моему, я никогда так быстро не принимала душ и не красилась. Одной рукой делала макияж, другой сушила волосы, третьей доставала из гардероба выбранное вчера платье, четвертой Кто сказал, что у меня только две руки? У любой женщины их становится гораздо больше, когда надо быстро собраться на свидание. Теперь чайный сервиз. Да-да, тот самый. Роскошный, с изображениями каких-то лебедей и башенок в европейском стиле. Для самых почетных гостей. Уф, вроде все. Осталось подключить колонки к ноутбуку и поставить романтическую музыку. Как только нежные звуки заполнили квартиру, раздался звонок в дверь. Саша. Сердце пропустило удар, как и всегда, когда встречала своего принца. Я на всякий случай еще раз прошла мимо зеркала. Бросила на себя критичный взгляд. А ведь хороша. И даже очень. На такую девушку и без всякого приворота можно обратить внимание. Я поспешила впустить гостя. Глава 5. Саша как-то сразу заполнил собой всю мою прихожую. Большой, веселый, шумный. И там стало ужасно тесно. Он обнял меня, и в этих его объятиях было так тепло и уютно, так надежно, что мне хотелось, чтобы он не отпускал меня никогда. Никогда! Вот стоять бы всю жизнь, прижавшись крепко-крепко, в кольце сильных горячих рук, уткнувшись носом в его плечо. Но... «Видишь, я как и обещал. Хотя тут такие дела!» Он начал рассказывать про вчерашнюю вечеринку по поводу дня рождения прямо от входной двери и рассказывал, пока усаживался за стол. Меня на эту вечеринку пригласить ему, конечно, в голову не пришло. Караоке, ночной клуб, а потом за город встречать рассвет. Видимо, там было очень весело. Во всяком случае, рассказывая, он улыбался. А я улыбалась в ответ и, безнадежно утонув в невозможно ярко-голубых глазах, слушала. О, боже, как мне нравилось слушать его. Наверное, он мог бы говорить вообще что угодно, даже пересказывать телефонный справочник Рио-де-Жанейро на японском языке. Я бы и не заметила. Мне было все равно, потому что я почти не слышала слов, только голос, от которого по спине бежали мурашки размером с кулак, а сердце сладко трепыхалось где-то в животе. Читала где-то, что это бабочки, но я-то точно знала, что у меня именно сердце. Про платье он, по-моему, ничего не сказал. Думаю, уж это я бы услышала. И про прическу... Да я и не ждала особо. Главное, что он здесь, пусть и ненадолго, но в моей квартире. Мы вдвоем, и кто знает. Я спохватилась и захлопотала вокруг стола. Налила свежезаваренный чай в чашки, поставила на стол пирожные. Саша принялся пить, даже не дав чаю остыть. Он дул на чашку, осторожно держа хрупкий фарфор большими сильными пальцами. И от этой осторожности, от вида маленькой чашки в мужской лапище, от его губ, сложенных трубочкой, почему-то кружилась голова. Я сглотнула и быстро отвела глаза. «Немедленно возьми себя в руки, дурочка!» «Горячо же!» — наконец сказала я и рассмеялась. «Не торопись так! Не думаешь же ты, что чай от тебя убежит!» «Это я убегу вообще-то!» — виновато сказал Саша. «Спешу. Столько дел накопилось, пока праздновал». Я как раз пододвигала ближе к нему блюдце с пирожными. «Дела». «Ага. Рыжие. Ну, конечно». Я едва удержала веселое выражение на лице и даже понимающе кивнула. Мой гость с аппетитом уплетал пирожные вполне неплохие, но, увы, самые обычные. Он не пробыл у меня и получаса. На телефон пришло сообщение, и Сашка быстро допил чай, поспешно заев его последним пирожным. «Просто прелесть!» — воодушевленно сказал он, вставая из-за стола. Я тоже поднялась. Он подошел поближе и поцеловал меня. «Вот вы надеялись, что это именно такой поцелуй, о котором я втайне мечтала?» «И я хотела бы надеяться. Но нет, ничего такого. Он просто чмокнул меня в щеку, как целуют сестренок. Или престарелых бабушек». В общем, точно так, как делал уже пару раз до этого. «Спасибо за поздравления», — сказал Саша. «Малая, ты просто супер». «Малая». Я для него как была дурочкой-восьмиклассницей, так и осталась. «Еще увидимся, пока». Последние слова донеслись уже из-за двери. «Пока!» — бодро крикнула я вслед. Закрыла за ним и только потом горько вздохнула. «Уважаемая Варвара, ваши чудеса откладываются на неопределенный срок. Пожалуйста, попробуйте снова через год». Я быстро заняла наблюдательный пункт у окна, привычно спрятавшись за шторой, и посмотрела вниз. Там, в свете фонарей, Саша уходил от подъезда с... Нет, не с той рыжей. Совсем с другой, новенькой. Очередная богиня щебетала ему что-то романтическое, а он улыбался в ответ и тоже что-то говорил. Нет, я, конечно, отсюда ничего не слышала, но и так все было ясно. А потом они скрылись в арке. Я отошла от окна и рухнула на кровать. Казалось, будто меня прокрутили в стиральной машине и хорошенько отжали. Попробовать снова? Да. И не через год, а прямо сейчас. Я потянулась к сумочке и вытряхнула все содержимое на кровать. Проверила карточку, пересчитала деньги в кошельке. М-да. История с ведьмой оставила меня с тем, что даже прожиточным минимумом назвать стыдно. И новую порцию приворотных пирожных покупать было не на что. Даже если откажусь от еды, на них придется копить. А может, взять кредит в банке? Ну нет, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. Должен же у моей ненормальности быть хоть какой-то предел. Хотя Виктор Сергеевич обещал мне повысить зарплату. И если так, то, возможно... Я просидела довольно долго, пытаясь сообразить, где еще можно взять денег, и сама не заметила, как задремала. Проснулась от винтившейся в ухо пронзительной трели. Подпрыгнув от неожиданности, нашарила в кровати надрывающийся телефон. «Ого! Уже заполночь! Кто это звонит в такое время?» Увидев имя на экране, я обалдела. Напряженным непослушным пальцем нажала на зеленую трубку. «Да?» Тишина. «Виктор Сергеевич, что-то случилось?» Снова тишина. Несколько секунд, хотя я точно была уверена, со связью все в порядке. На том конце меня слышат. «Нет, Варя, ничего не случилось. Извини, я просто не тот номер набрал». «Вот вам и здрасте. Приехали». Вечером он заявляет, что я ценная сотрудница, а ночью звонит мне, потому что ошибся номером. «Ошибся?» «Ну да, с кем не бывает». «С кем не бывает?» «Да с Виктором Сергеевичем не бывает. Уж кто-кто, а этот человек никогда не путает номера, адреса, имена и фамилии. В голове у него как минимум компьютер установлен. Причем с батареей, которая способна работать круглосуточно, если ее своевременно снабжать крепким кофе. С ним явно что-то не так. Ладно, раз уж сам позвонил. Виктор Сергеевич, я с утра задержусь. Мне к врачу надо». «Конечно, Варя, конечно», — ответил он совершенно спокойно. «Здоровье прежде всего. Ты береги себя, пожалуйста. Приходи на работу, как освободишься. Спокойной ночи». И отключился. А я еще несколько секунд держала телефон возле уха. «Здоровье прежде всего? Спокойной ночи? Нет, с этим точно надо что-то делать. Пора разобраться с этой чертовщиной, пока моя жизнь не превратилась в безумие. Или она уже превратилась? В общем, завтра я снова пойду к ведьме. Я хочу знать, что тут творится. А кто мне ответит, кроме нее?» «Никто». Глава 6. Думаю, не стоит объяснять, почему этой ночью я плохо спала. Утром наскоро привела себя в порядок и отправилась к ведьме. Она слушала меня внимательно, не перебивала, не задавала вопросов. Уж не знаю, как часто в ее ведьминской практике случались такие внештатные ситуации с приворотом. Ну, а я... В общем, если в первую нашу встречу я просто говорила немножко путано, то в этот раз вообще удивительно, как она уловила смысл той околесицы, которую я начала нести, не отходя от двери. Но она уловила. И даже ответила. «Если пирожные с приворотным зельем достались не тому человеку, хорошего в этом ничего нет. Равновесие нарушается, понимаешь?» «Да уж, очевидно, что кое у кого она точно вчера нарушилась». «И что теперь будет?» — спросила я. «Неизвестно». Она пожала плечами. «Может, будет вечная любовь, нерушимая до навек». «Нерушимая любовь с ним? Ну, серьезно, я и Виктор Сергеевич? В страшном сне не приснится. Я с секретарскими-то обязанностями едва справляюсь, а быть нерушимой любовью этого человека-энерджайзера? Нет уж. Да мне она даром не нужна. Я, он...» Ведьма подняла руку, веля замолчать. Я осеклась. «Это только один вариант», — сурово сказала она. «Может быть, не будет никакой любви, А будет еще что-нибудь? Одержимость? Помутнение рассудка? Помешательство? Ну, отлично, приехали. Русская рулетка. Или осечка, или пуля в голову. Как повезет. Ведьма помолчала и задумчиво добавила. А иногда и маниакальное поведение. С каждым словом ее голос звучал для меня все глуше. Я даже к косяку прислонилась, чтобы в обморок не грохнуться невзначай. Здорово. Лучше не придумаешь. Может, безопаснее сразу уволиться, а заодно поменять номер телефона и в другой город переехать. Виктор Сергеевич и без того вечно на взводе. А теперь-то что с ним будет? Внезапно у меня появилась новая мысль, и приятного в ней было мало. Даже меньше, чем в утреннем будильнике, который крушит сон с беспощадностью бульдозера. Так ведь вчера он весь день сам не свой был. Значит, началось? Я готова была сесть прямо на пол и разрыдаться. Может ли на всю голову неадекватный человек руководить большой компанией? Вряд ли. Особенно если он всех сотрудников начнет домой раньше времени отпускать и премиями заваливать. Так он обанкротится наверняка. Ой, мамочки, из-за меня, из-за моей аферы с приворотами фирма накроется медным тазом. Сотни работников будут выброшены на улицу вместе с чадами и немощными родственниками. И сама я, разумеется, работу потеряю. Пойду косметику продавать. Узнаю, где секонд-хенды поблизости есть. И что мне теперь делать? Выдавила я слабым голосом. Ведьма не ответила, только рукой махнула. Подожди, мол, не суетись. Прошагала к старому, покосившемуся шкафчику, открыла его, позвенела склянками с минуту и вынула флакончик синего стекла. «Вот это в питье ему добавить надо», — сказала она. «Приворот снимет. Только теперь уж ничего не перепутай». Я взяла флакон двумя руками, на всякий случай, чтобы не получилось, как с той чашкой на работе. «Уж точно не перепутаю. На дно сумочки запрячу и буду с собой весь день носить». Поклялась я, едва не плача от облегчения. «Спасибо, спасибо!» «Надо же! Всего-то зелье отворотное в напиток подлить и готово! Я думала, сложнее будет. Хотя питьё ведь разное бывает. Может, надо воду чистую родниковую или чай? А Виктор Сергеевич его терпеть не может». «А в кофе можно?» — спросила я. «И в кофе, и в чай, и в что покрепче», — пожала плечами ведьма. «В любой напиток можно». Я прямо просияла от радости. «Ну, если в кофе можно, то сегодня все и сделаю». «Кофе, Варя!» «Сию секунду, Виктор Сергеевич!» «И вот уже никакой любви и одержимости!» «Только тут один момент есть. Важный», — сказала ведьма. «Кажется, рано я обрадовалась. Важный момент — это даже хуже, чем есть одно «но». «Какой?» — спросила я упавшим голосом. «Что еще для отворота требуется? Полнолуние? Летнее солнцестояние? Слезы девственниц? Или надо этот напиток подать в собственноручно вытесанной из куска метеорита чаше? Причем кусок метеорита нужно тоже самой добыть в сибирской тайге. Отбить у медведя. Прежде чем отворотное зелье подмешивать, ты должна эту наведенную страсть утолить». Я, что называется, в осадок выпала. Как стояла в дверях, так и выпала. «Это вам не полнолуние с солнцестоянием. Это как вообще?» «Ну, ты, девочка взрослая, вроде бы уже должна знать, как это у женщин с мужчинами бывает». Ведьма явно посмеивалась надо мной. Впрочем, условия хоть и неприятные, но вполне логичные. Когда у мужика страсть утолена, бывает и зелья никакого не надо. Многие сами пропадают, да так, что потом ищи их. Ушла я от ведьмы в растрепанных чувствах. И только когда уже ехала в центр, спохватилась, что про новые пирожные даже не спросила. Ладно, не до них сейчас. Саша все равно ближайшую неделю про меня и не вспомнит. А если бы и вспомнил, у меня тут такое творится, что гаси свет. Прежде чем для моего личного принца новый приворот готовить, надо разобраться со старым. Да поскорее. На работе я все делала автоматически. Причем, как ни странно, справлялась гораздо лучше, чем вчера. Никаких тебе дрожащих пальцев и тумана в голове. Я и бумаги вовремя приготовила, и встречи на следующую неделю удачно состыковала, и несколько документов перепечатала без ошибок, и вообще не накосячила ни разу. Даже нашла тот документ, который вроде как потеряла. А еще заказала чашку для Виктора Сергеевича, взамен той, которую расколошматила. Точь-в-точь такую же. К обеду ее привезли. Точнее, не одну заказала, а сразу три. На всякий случай. Но все время из головы не выходило одно. Что же, мне действительно придется с Виктором Сергеевичем? Даже думать не хочется. Но придется. Все-таки мой босс — живой человек. Это не чашка. Новую не закажешь и из зарплаты не вычтешь. Связалась с приворотной магией. Сама виновата. И исправлять ситуацию мне. Я поднялась из-за компьютера. Было страшно. Но какой смысл откладывать неизбежное? Приготовьтесь, Виктор Сергеевич. Сейчас вы узнаете о своей подчиненной что-то новое. Я вошла в кабинет босса, заперла дверь и походкой тигрицы направилась к его столу. Глава 7. Вот как вы думаете, насколько хватило моей решимости после того, как я зашла в кабинет босса? Я вам скажу. Секунды на 3. Или даже на 2,5. Только что я была готова грудью, и не только ею, защитить человека от помешательства, которое на него обрушилось. Но чем ближе я подходила к Виктору Сергеевичу, тем меньше верила, что моя идея хороша. В общем, когда я подобралась почти вплотную, тигрицей меня бы уже никто не назвал. Так, котенком разве что, напуганным и облезлым. Виктор Сергеевич так и сидел с любопытством, наблюдая за мной. «Варя, что-то случилось?» — спросил он, недоуменно приподняв бровь. «Я тебя не вызывал». Я остановилась возле самого его стола. Хотела заговорить, но язык буквально прилип к небу. «А может, честно рассказать ему, что случилось? Про Сашу, про ведьму, про пирожные и про то, что теперь он не в себе?» «Ой, нет, плохая идея. Скорее всего, он в ведьм и привороты не верит. А если и поверит, вряд ли обрадуется, узнав, в какую историю я его впутала. Коленки у меня уже начали подрагивать. Причем не от прилива чувств, а от самого, что ни на есть, страха. Противного. Влечения к Виктору Сергеевичу у меня никогда не было. Знаете, многие секретарши влюбляются в своих боссов. Так вот, я не из таких. Даже флирта между нами никогда не случалось. Только деловые отношения. Он командует, я выполняю. Кофе Варя, документы Варя, это пожалуйста. А тут я вдруг осознала, какую глупость собираюсь сделать. А если нет никакого помешательства? Если с ним все в порядке? Да он же меня с работы на раз-два вышвырнет. Нет-нет-нет, не отступать. Уже ведь пришла, надо действовать. Не скажу, что я собрала решимость в кулак. Там уже в кулак и собирать-то было нечего. Просто я мысленно дала себе хорошего пинка. Быстро подошла к боссу, наклонилась и поцеловала. Прямо в губы. Ух, как с вышки в воду прыгать. Я даже глаза зажмурила. Поцелуй получился неловким и странным. Я ткнулась губами в его губы, упругие, горячие. Вдохнула аромат его одеколона, провела легонько ладонью по гладко выбритой щеке, скользнула ниже, по шее, с яростно пульсирующей жилкой. Пальцы словно током прошило. В животе стало холодно, сердце ёкнуло и скатилось прямо в пятки. И вовсе не от страха. «Да что это со мной происходит? Я же... Что я вообще творю?» Никакой решимости и храбрости уже не было. Я торопливо отстранилась, чтобы поскорее убежать. Желательно подальше, желательно навсегда. Но тут произошло то, чего я меньше всего ждала. Виктор Сергеевич не оттолкнул меня, не спросил удивленно, что это вы тут устроили. Вместо этого обхватил меня и притянул к себе. Запустил руку в волосы на затылке, не отстраниться, не вывернуться, и накрыл мои губы горячим ртом. Это был совсем другой поцелуй. Настоящий, жаркий, от которого перехватывало дыхание и мутилось в голове, от которого плыло перед глазами, накатывало слабость и подкашивались ноги. Я почувствовала, что буквально падаю на босса, а он уже покрывал поцелуями лицо, шею тяжело и коротко дышал, что-то хрипло шепча на ухо. Но что, я не могла разобрать, и снова брал в плен мои губы. Остатками вдрызг разодранного здравого смысла каким-то непостижимым образом задержавшимися в растекающемся сознании, я понимала, все, что сейчас происходит, неправильно, даже противоестественно, потому что я люблю Сашу, давно люблю. Это ведь так? А Виктора Сергеевича я не то что не любила, я даже не смотрела на него как на мужчину. Никогда не смотрела, да. И вот теперь устоявшаяся система ценностей рушилась, сгорала в жаре объятий. Я таяла, как воск в пламени, и каждое движение его рук, каждое касание губ доказывало мне, что он не просто босс-энерджайзер или там генератор инструкций, он мужчина. Тот самый мужчина, на которого мое тело отзывалось самым предательским образом. Голова кружилась, словно я глотнула хмельного вина и опьянела, безнадежно и сладостно. Мне нравилось быть в этих сильных руках, чувствовать себя такой маленькой, слабой и побежденной. И да, я хотела, чтобы этот поцелуй продолжался как можно дольше. Не знаю, передается ли помешательство от человека к человеку. Наверное, все-таки передается. Иначе как объяснить то, что на меня нашло? И пусть передается. Потом совсем разберусь, когда смогу внятно соображать. А пока не стану сопротивляться этому неожиданному напору. Глава 8. Он подхватил меня на руки и усадил на стол. Папки с грохотом посыпались на пол. Я это даже не увидела, услышала. Не знаю, услышал ли еще кто-то. Неважно. От моей скромности и нерешительности не осталось и следа. Я должна была смущаться, чувствовать себя не в своей тарелке. Но нет. Мои руки сами уже расстегивали пуговицы на рубашке, поспешно распутывали узел галстука, стаскивали эту рубашку к чертям и скользили по плечам, рельефным, мускулистым. Если кто-то скажет, что есть вещи восхитительнее горячей, гладкой мужской кожи поверх напряженных упругих мышц, не верьте, все ложь. Одежда. Слишком много одежды. Кто вообще придумал эти офисные костюмы? К черту их. Виктор Сергеевич, схватив мои руки, быстро притянул меня к себе. Я не могла освободиться, да и не хотела. Он прильнул к моим губам с таким жаром, что я едва не задохнулась. Перед глазами все поплыло. Сердце оглушительно забилось. Его язык бесцеремонно проник в мой рот, скользнул по зубам, вызывая блаженное смятение, подчиняя, покоряя. Я всхлипнула, растворяясь в его безумном танце. И едва не застонала от острого чувства потери, когда поцелуй прервался. Но умелые пальцы уже быстро расстегивали пуговицы, крючки, снимали колготки, поглаживая ставшую странно чувствительной кожу. Я чувствовала его жаркое дыхание, его жадные поцелуи, и что-то бессвязно, бормоча, безвольно отдавалось его рукам. И снова поцелуи, еще жарче, еще неистовее. Он, если и прерывался, то ненадолго, чтобы втянуть в себя ставший жарко-тягучим воздух и задохнуться от томительно сладкого чувства, название которому я не знала, и снова прижаться к его губам жадно, отчаянно, сильно, еще сильнее, до боли. Краешком сознания я отметила, что моя юбка скользит куда-то вверх, а трусики, наоборот, куда-то вниз. А потом я уже перестала хоть что-нибудь замечать. Мир теперь наполнился хриплыми стонами, прерывающимися вздохами, невнятным шепотом и ощущением такого невероятного блаженства, что хотелось плакать. Виктор Сергеевич стремительно притянул мои бедра к себе, сжимая их требовательно и властно. В расширившихся зрачках пылал жар, дикий, яростный, первобытный жар страсти, пугая и маня. Его влажный язык беспощадно обжигал мое тело здесь, там, везде. И от его прикосновений под кожей вспыхивали и гасли сладкие искры. В голове шумело, сердце то бешено стучало, то останавливалось на мгновение, чтобы снова помчаться вскачь. Упоительный огонь бежал по венам, и я отвечала. Неистово и жадно целую широкую грудь, руки, сильные бедра. Его покрытая испаренной кожа сводила меня с ума. Она пахла морским прибоем, Я вдыхала этот запах, и шторм уносил меня в неведомые дали, где есть только чувства, и звуки мира не слышны. Не отрываясь от моего рта, он настойчиво и резко привлекал меня к себе. Безумная лавина захлестнула меня, спина выгнулась, исчезли пространство и время. Мы оба упали в бездну, мир раскололся на куски и рассыпался. Сладкая истома наполнила тело. Вихрь сумасшествия, замедляясь, стих. Реальность возвращалась понемногу, нехотя. Вместе с ней в мое незамутненное блаженство стал вторгаться внешний мир. Не очень-то приятное вторжение, скажу я вам. Я снова была Варварой. Он снова был Виктором Сергеевичем. И все, что мы только что творили посреди его кабинета, было... Я покраснела и воровато скосила глаза. Кабинет теперь напоминал поле боя. Непонятно, то ли с обыском ворвались, то ли торнадо приключился. Локальный, правда, только на столе, да еще немного вокруг. Мы почему-то уже были не на столе и даже не у стола, а на широком офисном диване. И я точно не помню, как мы тут оказались. Или помню? Кажется, босс нес меня на руках. Но это не точно. Итак, что мы имеем? Я лежу на широкой груди, его пальцы нежно гладят меня по волосам. Ничего особенного, даже приятно. Если не думать о том, чья это грудь и чьи это пальцы. Встречаться взглядом я не хотела. Но не лежать же вот так бесконечно. Рабочий день уже закончился, но приёмная открыта, и кто-то может прийти. Я подняла голову, и, конечно же, наши взгляды встретились. Виктор Сергеевич смотрел на меня так, будто я победительница всех конкурсов красоты вместе взятых, которая только что снизошла до простого смертного. Это тоже могло бы быть приятно, если бы я не знала, в чем тут дело. В привороте. И вообще, на его месте сейчас должен был лежать Саша и гладить по голове, и смотреть на меня вот такими вот влюбленными глазами. Так бы и произошло, если бы я не бросала ценные вещи, где попало, а кое-кто не хватал бы их без спросу. Зародившееся было нежное чувство к начальству исчезло без остатка. Я стала торопливо одеваться, собирая разбросанную одежду. Да уж, спешили, как говорится, утолить страсть. Позорище. Блузка помялась, юбка выглядела так, будто ее жевала корова. Не дожевала и выплюнула вместе с колготками. Где я нашла бельишко, лучше вообще не уточнять. Я как могла возвращала пострадавшему корпоративному имиджу его прежний вид. Приведя себя в относительный порядок, я из-под тишка покосилась на босса. Он тоже успел одеться, сидел в кресле и поправлял на шее галстук. И, в отличие от меня, даже потрёпанным не выглядел. Ну, запыхался чуть, ну, бывает. Хоть сейчас на деловые переговоры, честное слово. Как у него только получается. Теперь, когда он был собран, вновь с иголочки одет и сидел на своем начальственном месте, до меня окончательно дошло, что я сделала. Я почувствовала, что стремительно краснею. От моих щек, думаю, можно было прикуривать, разве что обои не вспыхнули в кабинете. Так, главное не забывать, зачем я это все затеяла. Я как мантру повторяла: «Снять приворот, снять приворот». Все было ради этого. Никакого влечения, никакой страсти, о любви уж и речи быть не может. Я спасала его от помешательства и только. И если я правильно поняла, почти спасла. Желание утолено, все, как ведьма говорила. Первая часть плана выполнена, вторая ждет в сумочке, глубоко запрятанная от посторонних глаз. «Кофе сделать, Виктор Сергеевич?» Очень надеялась на его обычное. «Конечно, Варя, не торопись, кофе подождет. Он шагнул ко мне и обнял. Кольце сильных и теплых рук вновь накатило знакомая уже слабость. Коленки подкосились, и сердце застучало, как сумасшедшее. «Ох, вот только не это! Мне, пожалуйста, что угодно. Кофе, курьера, можно даже ОМОНовцев или штормовое предупреждение. Любой повод, чтобы не задерживаться в кабинете ни минуты. Мне нетрудно, Виктор Сергеевич, честно. Я мигом, Виктор Сергеевич!» Я вылетела из кабинета с такой прытью, будто за мной гналась стая волков. Запустила кофемашину и обессиленно прислонилась к стене. «Пока все по плану. Потери считать не будем. Война уже почти выиграна». Кофемашина усердно жужжала. «Кофе для Виктора Сергеевича». Сейчас я натяну на лицо обычную офисную улыбку. Самым любезным видом внесу чашку и поставлю на стол перед Виктором Сергеевичем. Он будет его потягивать, как обычно, не дожидаясь, пока остынет. Ему даже и в голову не придет, что в его любимом напитке окончательное спасение от нахлынувшего морока. И все, все станет, как прежде. Где-то мой маленький секрет. Я порылась в сумочке и достала синий флакончик. Бережно открыла и поднесла к наполнившейся чашке. Вот сейчас чуть-чуть наклонить флакон, и все, кофе станет отворотным. Все мои проблемы будут решены. Ну, может, не все, но, знаете, по сравнению с последними событиями, будильник по утрам и подтекающий душ — такая мелочь, что даже и упоминать не стоит. Постойте-ка, как чайником по голове меня огрело пониманием. Сейчас я волью в кофе зелье, и Виктор Сергеевич с радостью его выпьет. Наверное, даже быстрее обычного. И станет прежним. Нормальным, без всякого помешательства. Нормальным-то он станет, но память от этого никуда не денется. И каждый раз, когда я буду заходить, он будет смотреть на меня и вспоминать. А я на него смотреть не буду, потому что не смогу, потому что мне захочется провалиться сквозь землю, прямо сквозь паркет и все нижние этажи. Интересно, а у ведьмы там не завалялось какого-нибудь зелья, которое стирает память? Хотя бы час времени, чтобы раз и удалить. В корзину. Топку. Но, наверное, такого не только у нее, вообще ни у кого нет. Иначе жизнь превратилась бы в компьютерную игру с возможностью жульничать. Не знаю, сколько я держала руку с флаконом над чашкой. А потом убрала и спрятала зелье обратно в сумочку. Взяла чашку и понесла в кабинет Виктора Сергеевича. Я не смотрела ни на него, ни на учиненный нами погром. Он поблагодарил за кофе, потянулся ко мне, словно желая что-то сказать. Нет, я поскорее развернулась и вышла. Конечно, я закончу начатое. Подолью это чёртово зелье в его кофе. Выпьет, все выпьет, до последней капли. И все станет, как прежде. Но только, пожалуйста, завтра. Или послезавтра. Когда это все хотя бы немножечко забудется. Сделается прошлым. Когда уже не будет так нестерпимо неловко. Я сама удивилась тому, как быстро закончила все рабочие дела. Удивительнее было разве что мое исчезновение с работы. Такое же быстрое. Я бы сказала, молниеносное. Глава 9. Ночью я долго не могла уснуть. Крутилась, вертелась, сминая простыни. То мне мерещилась ухмыляющаяся ведьма. «Сама знаешь, как это у мужчин с женщинами бывает». То вставал перед глазами Виктор Сергеевич и почему-то вовсе непривычный, собранный и строгий, а другой, целовавший меня так, как никто в жизни. И мне, пожалуй, даже жалко было, что тот, другой, не настоящий, привороженный. Нет, наверное, ведьма не все рассказала мне о привороте. Наверное, он действует в обе стороны. Да, именно. Только поэтому я так реагирую на Виктора Сергеевича и на то, что между нами... случилось. Нужно просто поскорее его отворожить, тогда все станет на свои места. Босс и работа отдельно, я и моя любовь к Саше отдельно. И никаких таких жарких фантазий на всю ночь. Красота. И я снова и снова прокручивала возможные варианты. Что будет, когда я его отворожу? Получалось лишь одно. Немного растерянный взгляд, мол, как же меня угораздило. И бланк заявления об уходе. Но это видение тоже пропадало, а ему на смену настырно приходило прежнее. Виктор Сергеевич прижимает меня к себе крепко, и мы... В общем, уснуть получилось лишь под утро. И то с трудом. Проснулась я со слабой надеждой, что новый день не принесет новых сюрпризов. Надежда умирает обычно последней. В этот раз она пала смертью храбрых сразу же, как только я явилась в офис. Босс был уже там. С чего бы вдруг так рано? Он всегда приходит позже меня, на готовенькое. Я шмыгнула в приемную и приготовилась сидеть тихо-тихо, вдруг не заметит. «Ага, как же!» Селектор всхлипнул, и Виктор Сергеевич сам вызвал меня в кабинет. Я вошла и тут же врезалась в широкие плечи. Оказывается, меня ждали уже за дверью. «Доброе утро, Варя», — хрипло сказал он. Это было так непривычно, что я растерялась и не нашлась, что ответить. А потом уже было не до ответов. Теперь не я, а он повернул рычажок дверного замка. пахнуло морским прибоем, упругие, вкусные. Ох, какие вкусные губы приблизились, и... Я сначала хотела высвободиться. Нет, ну так же нельзя. Это вчера был конец рабочего дня, а сейчас утро. Кто угодно может прийти. И вообще, не собиралась я крутить с боссом Романов. Я только... Но высвободиться было невозможно. Сдержанный, серьезный бизнесмен куда-то исчез, и вместо него появился мужчина из плоти и крови. Горячий, неистовый, страстный. И этой страсти почему-то не хотелось сопротивляться. Хотелось, наоборот, раствориться в ней без остатка. По телу растекалась лихорадочная слабость, качала, как на лодке во время шторма. Пришлось уцепиться за Виктора Сергеевича обеими руками, как за единственное спасение в этом свихнувшемся мире. Он подхватил меня и быстро понес, на ходу прикусывая мочку уха и что-то хрипло шепча. От этого шепота, от жаркого дыхания, скользящего по шее, сладко ёкнуло в животе, а спине стало холодно до дрожи, до мурашек, до истомы. А может, холодно стало, потому что блузка незаметно куда-то исчезла? Он снова жадно впился в мои губы, на которых еще оставался вкус вчерашних поцелуев. И все мысли вылетели из головы, и сомнения малодушно растаяли. Было так невыносимо сладко вновь чувствовать его сильное тело всей своей кожей. Знакомый запах, его запах, вызывал воспоминания о прежнем безрассудстве, будоражил воображение, приводил в смятение и будил желание слиться с ним, почувствовать настойчивость прикосновений. Его язык, умеющий творить настоящие чудеса, раздвинул мои зубы, смело проник в рот, лаская небо и добиваясь ответной ласки. Оказавшись в сладком плену, я слегка постановала и невольно подгоняла его, отвечая его неистовым движением с такой же силой и загораясь все сильнее. Мы погрузились в искрящийся круговорот бездны, где не было места ни звукам, ни свету. Я двигалась в ритме его движений, и волны наслаждения накатывали на меня, все усиливаясь, и последняя волна накрыла меня, выгнула в умопомрачительно сладкой судороге, унося в блаженную негу. Все снова было прекрасно. Снова голова кругом, разноцветные мушки и отзвуки пережитого по всему телу. И снова я не знала, куда деть глаза, когда все закончилось. К счастью, эта проблема решилась быстро и без моей помощи. В приёмной призывно звонил телефон, и я, торопливо приведя себя в порядок, выскочила из кабинета. «Да что это такое со мной, а? Я ведь точно знаю, что по-прежнему...» «Люблю Сашу. Мечтаю о нем, а Виктора Сергеевича не люблю. И уж точно о нем не мечтаю. Так почему же на меня словно умопомешательство какое-то накатывает, стоит ему приблизиться? Почему я дрожу от его прикосновений? Почему мне с ним так... Даже описать не могу? Нет, правильно я сегодня ночью рассудила. Дело все таки в привороте. Не все мне ведьма рассказала о побочных эффектах. Ох, не все. Вот он на меня так и действует. Побочно. Эти мысли сменились другими. Невеселыми. Как там говорится, один раз случайность, два раза уже закономерность. Я прекрасно понимала, что мне грозит. Очень банальная и в то же время пугающая перспектива. Стать той самой секретаршей из анекдотов, которая помимо своих основных обязанностей выполняет еще и весьма специфичные требования босса. Ужас. Я покрутила в руках флакон. «Пора. Вот сейчас попросит Виктор Сергеевич кофе. Вот только попросит, и подолью. И пусть все это навсегда останется в прошлом». Сердце почему-то сжалось, словно в предчувствии потери, а в дверь вошли первые посетители. «Сам на месте?» Начальник отдела сбыта кивнул на дверь. «Да, вам назначено?» «Нет, но дело срочное». «Сейчас доложу, присядьте». И понеслось. Один за другим. Целый день у меня в приемной было настоящее столпотворение. Все хотели попасть к боссу. Партнеры, поставщики, руководители отделов и бог знает кто еще. Сидели по двое, по трое в очереди. Кофе я носила в кабинет босса регулярно. И даже чай для особо важных посетителей. А вот накапать ему в чашку что-нибудь из подозрительного флакона, да на глазах у людей, это было бы странно, согласитесь. Я ждала, когда останусь в приёмной одна. Но, как водится, дождалась совсем другого. Стоило народной толпе рассосаться, как из кабинета неожиданно вышел Виктор Сергеевич. Я вздрогнула и быстро спрятала флакон в сумочку. Даже зарыла поглубже на всякий случай. И еще лишних вопросов не хватало. «Кофе?» Несмело спросила я, двумя руками вцепившись в чашку. «Нет, спасибо. Кофе сегодня и так было слишком много. Мне нужна ваша помощь в очень важном деле». «В таком же важном, как и сегодня утром?» От одного только воспоминания об утреннем деле мгновенно бросило в жар. Да такой, что в животе что-то вспыхнуло и стало тяжело дышать. «Нет, это уже невыносимо. Нужно любым способом отказаться. Обойдется и без помощи. Конечно, я готова помочь, но у меня работа...» «Сходите со мной в парк аттракционов. Прямо сейчас». «Куда-куда?» Я остолбенела. От удивления даже жар прошел и в голове прояснилось. Вот уж что-что, а парк аттракционов я никак не могла отнести к разряду важных поручений. «Ой-ой-ой, похоже, больше нельзя тянуть с отворотным зельем. Бедный Виктор Сергеевич что-то совсем не в себе. Карусели? Что дальше?» Видимо, все эти мысли отразились на моем лице. «Это не просто так, это по работе», — поспешил уточнить босс. «Скоро к нам приезжают потенциальные инвесторы. Мы на них очень рассчитываем. Надо их встретить радушно, город показать, впечатление произвести. Ну, вы понимаете, не держать же их 3 дня в гостинице и ресторанах. Нужна программа развлечений». «Точно не в себе. Культурная программа для солидных людей? Кому могло прийти в голову, что парк аттракционов идеально в нее впишется?» «Я во всем этом как-то не очень разбираюсь, поэтому мне и нужна ваша помощь». И я кивнула. «Ничего удивительного. Конечно, не разбираетесь, мистер Серьезность. Где уж вам?» Я вообще не представляла себе Виктора Сергеевича в парке аттракционов. «В офисе, пожалуйста. В дорогом ресторане запросто. В машине, в самолете. Да хоть где, только не в том месте, где все веселятся и отрываются, забыв о проблемах. Надо соглашаться». «Кто его знает? Мало ли что Виктору Сергеевичу в голову придет, пока на него приворот действует. Такой культурный досуг инвесторам устроит, что они сбегут в ужасе и инвестиции прихватят. Потащит с тарзанкой прыгать или еще что. Мало ли. Будьте готовы через 10 минут». Он выглядел деловитым и сосредоточенным. «Но меня-то не обманешь». Глава 10. Я давно не была в парке. Шум аттракционов обрушился на меня лавиной, едва мы вошли. Смеялись дети, кружась на карусельных лошадках, жирафиках и единорожках. Красовались перед старшеклассницами горячие ребята, стараясь как можно сильнее ударить по силометру. Несколько человек наблюдали, как молодой щуплый парень в очках, с виду 100-процентный ботаник, одну за другой играючи сбивает из винтовки баночки в тире. Пока мы проходили мимо, стрелок сделал последний выстрел и, к несчастью, промахнулся. Но ему все равно похлопали и вручили милого плюшевого медведя. Я успела увидеть, как он передал игрушку своей девушке, а та расцвела и заключила его в объятия. Романтично до ужаса. И сразу почему-то подумалось, что и у меня могло бы быть что-то похожее. Если бы, конечно, я не сохла по Саше, от которого не то что медведя. Простого внимания не дождешься. «Неплохо стреляет», — усмехнулся Виктор Сергеевич. «А вы попробуйте?» — спросила я. «Не знаю. Не помню, когда последний раз в тире был». «Ну нет, так нет. Выглядеть неумехой и мазилой на фоне такого снайпера никому не хочется». Кругом все шумело, смеялось и радовалось жизни. Казалось, в этой точке города повышенная концентрация веселья. Мне нравилось. А Виктор Сергеевич смотрел то по сторонам, то на меня. Видно было, что его уверенность в себе дает небольшой сбой. Все-таки здесь он явно не на своем месте. Мне даже захотелось взять его за руку, чтобы поддержать. Глупость какая! Ну не ребенок же он 5-летний! До нас долетел дружный визг людей в вагонетке, которая заложила мертвую петлю совсем неподалеку. Американские горки. Адреналин в чистом виде. Даже смотреть в ту сторону было страшно. «Ну что, прокатимся?» — спросил Виктор Сергеевич, перехватив мой взгляд. «Кто бы сомневался? Из всех развлечений он выберет самое экстремальное. Желание оберегать его и держать за руку сразу же пропало». «Давайте», — согласилась я без особого энтузиазма. Мы пробирались сквозь толпу, из динамиков лилась многократно усиленная мелодия. А ведь тут здорово. Я начала тихонько подпевать. Виктор Сергеевич взял меня за руку, чтобы не потерять в толпе. Он, на удивление, ловко лавировал между романтическими парочками, стайками подростков и семьями, которые катили детские коляски или вели малышей за руки. Парень, который работал на американских горках, деловито нацепил на меня страховку. Быстро и очень аккуратно, косясь на моего спутника. Потом я в норобее приладил экипировку поверх его дорогого костюма. Уж не знаю, катался ли Виктор Сергеевич когда-нибудь на американских горках. Я каталась. Очень давно, еще в школе. Так что, когда вагонетка тронулась, я сразу вцепилась в кресло и посмотрела на босса. Тот вполне спокойно поглядывал по сторонам. Я позвала его, но сильный встречный ветер сдул слова, а потом вагонетка с воем легла на бок, входя в вираж, и я обо всем забыла. Я визжала и орала, не слыша собственного голоса, потом смеялась, а потом снова визжала. Ничего не могла с собой поделать, особенно когда вагонетка пошла в ту самую мертвую петлю. Вжух! Мамочки, и как только они умудряются не вываливаться отсюда, а? И не говорите про центробежную силу. Поездка почему-то показалась очень короткой. Наверное, потому что было и весело, и страшно до жути. Вагонетка остановилась, завершив маршрут. С нас сняли страховку. Мы вышли, впуская новую группу любителей адреналина. «Ну?» — выдохнула я и, наконец, посмотрела на Виктора Сергеевича. Выглядел он слегка запыхавшимся, растрепанным, но вполне довольным. «Как вам?» «Неплохо», — усмехнулся босс и поправил воротник рубашки. «А вам?» «Вообще-то очень даже. Будто неделю на море провела. Груз забот сразу же свалился с плеч». «Чудесно!» — искренне ответила я. «Отлично выглядите. Вам нужно почаще выбираться из офиса». «Мне не показалось? Это сейчас был комплимент?» Виктор Сергеевич на минуту задумался, посмотрел вокруг. «А давайте в комнату страха». «Давайте!» «После мертвой петли это уже было так, развлечение для маленьких». Подобный аттракцион я тоже посещала очень-очень давно. И вроде бы ничего особо страшного. Ну, зомби неожиданно выскакивает из-за угла. Или вдруг гаснет свет, и прямо перед тобой появляется на стене огромная рогатая тень. Но знаете, это потом уже легко вспоминать с улыбкой. А когда мы шли по полутемным коридорам, спокойно реагировать на все не получалось. Я взвизгивала и поневоле хватала Виктора Сергеевича за руку. Его ладонь была теплая, большая и надежная. Если честно, моей ладошке было в ней так спокойно и уютно, что совсем не хотелось отцепляться. А потом я опять вскрикивала. «Спасибо, что пошли со мной», — сказал Виктор Сергеевич, наклонившись к моему уху, отчего волосы на затылке встали дыбом. И вовсе не от страха. Вдвоем бояться куда приятнее. И улыбнулся. Я думала, показалось. Свет постоянно мигал, а то и вовсе отключался. Но нет. Когда мы вышли из комнаты страха, Виктор Сергеевич по-прежнему улыбался. Я же только сейчас сообразила, что все еще держусь за его руку. Пожалуй, даже сильнее, чем следовало бы. Смутилась и отпустила. «Какой аттракцион теперь тестировать будем?» Со счастливым нетерпением спросила я. Мы прокатились на карусели, а потом взяли по мороженому. Все это было так легко, так естественно, что я уже забыла и о работе, и о всех прежних заботах. Вообще было очень приятно, хотя и очень непривычно видеть Виктора Сергеевича улыбающимся. Будто бы он не только ходячий автомат по раздаче инструкций, а живой человек. Улыбка ему очень даже шла. Жаль только, что все это не настоящее. Видно, эта ведьма и правда сильна, раз ее приворот из такого сухаря и трудоголика в раз и сделал приятного и обаятельного мужчину. Даже жалко такого расколдовывать. «Варя, простите, что?» переспросила я. Кажется, я слишком замечталась и чуть не споткнулась об ограждение. Виктор Сергеевич подхватил меня за руку. «Все хорошо?» «Да не беспокойтесь», — улыбнулась я. «Просто голова чуть кружится после карусели. Ну, может быть, и не только после нее. Но об этом я все-таки промолчала». Виктор Сергеевич огляделся. Мы пришли к тому же месту, откуда начали наш мини-тур по аттракционам. «Пожалуй, все-таки посмотрим, что я умею», — сказал он. Я сначала не поняла, о чем речь, а потом увидела, куда он смотрит. «Тир!» «Здравствуйте!» — любезно улыбнулся высокий плечистый парень. «Желаете пострелять?» «Желаю», — кивнул Виктор Сергеевич, протягивая деньги. «По баночкам будете стрелять? Или по шарикам?» С едва заметной улыбкой поинтересовался парень. «По шарикам это у нас облегченная версия». «Облегченную пусть подростки себе берут», — спокойно сказал Виктор Сергеевич и занял позицию. Я поразилась тому, насколько умело босс взял винтовку в руки. Как будто каждый день держал в них пневматику, а не документы или телефон. «Первый пристрелочный!» — начал было парень. Но Виктор Сергеевич уже выстрелил по баночке. Шарик чиркнул по боку, баночка зашаталась, но устояла. «Прицел у вас сбит немного», — заметил Виктор Сергеевич. «Да не может такого быть!» С лицом безупречного спеца по продажам заявил парень. «Мы же каждый раз проверяем!» «Конечно, проверяют! Следят, чтобы был сбитым! Иначе на всех стрелков игрушек не напасешься!» Виктор Сергеевич не стал его слушать дальше. Он выстрелил 5 раз подряд, делая паузы меньше секунды. Баночки одна за другой сыпались за стенд. «А у вас неплохо получается», — похвалил парень. Дуло винтовки переместилось ниже на вторую линию баночек. Еще 5 выстрелов, и каждый точно в цель, ни одного промаха. Чем дальше, тем сильнее я восхищалась Виктором Сергеевичем. «Надо же, о таком таланте своего босса я ведь даже не подозревала!» Он тем временем перешел к 3-му ряду. «Глянь, что мужик творит!» — услышала я голоса за спиной. «Снайпер прям!» И действительно, Виктор Сергеевич справился на отлично. Только на последнем ряду баночек его рука чуть дрогнула, ну или мне показалось, потому что все равно ни одного промаха. Он отдал потрясенному парню винтовку. Пару секунд висела тишина, потом люди зааплодировали. Парень вручил Виктору Сергеевичу огромного плюшевого зайца. Пушистого и умопомрачительно милого. А он, недолго думая, передал это ушастое чудо мне. А я даже не знала, как благодарить, и вообще терялась между тем, чтобы сгореть от смущения и расплакаться от умиления. Расплакаться хотелось больше, даже глаза защипало, а внутри стало так сладко. Сама не знаю почему. Никогда не была настолько уж сентиментальной. Наше с Виктором Сергеевичем ответственное задание затянулось допоздна. И он предложил подвезти меня до дома. Так мило и ненавязчиво предложил, что я не успела даже подумать и отказаться из приличия. Опомнилась, когда уже сидела вместе с плюшевым зайцем на заднем сиденье его машины. «Варя», — сказал Виктор Сергеевич и кашлянул. Голос у него как-то разом осип. Наверное, босс тоже наорался во время американских горок. «Да, Виктор Сергеевич». «А вы домой очень торопитесь?» Я не знала, что ответить. Ясно же, что такой вопрос просто так не задают. «Я подумал», — предложил Виктор Сергеевич, «что могу вас в гости к себе пригласить и угостить прекрасным кофе. Вы ведь меня каждый день угощаете». Наверное, он пытался пошутить, но я буквально застыла. А мысли в голове напротив закружились вихрем. Удивляться такому предложению не стоило. После всего, что было между нами в последние дни, так точно. А вот что теперь ответить? Вчера все было просто. Я благородно пожертвовала собой, чтобы спасти хорошего человека от злых чар, которыми сама же его и опутала. Сегодня утром... Да я просто растерялась. Он был таким напористым, что я даже возразить не успела. Не спрашивайте, хотелось ли мне возражать. Но поехать к нему теперь... Нет уж, нет уж. Простите, Виктор Сергеевич, но кофе в такое время — это... Кофе не подходит, — сказал Виктор Сергеевич. Ну, если не хотите кофе... «У меня и чай есть. Самый разный». Его глаза странно блеснули в водительском зеркале, а в голосе было что-то такое, отчего мне моментально стало жарко на заднем сиденье. И даже подумалось, что я очень хочу пить чай. Или кофе, или минеральную воду, или кефир, или что там у него есть в холодильнике. «Стоп! Это еще что за мысли, а? В конце концов, очарованный из нас двоих он». Я-то точно в трезвом уме и при памяти. Наверное. «Спасибо, но я домой, поздно уже», — выпалила я и торопливо перевела разговор в другое русло, подальше от совместного распития любых напитков у босса дома. «А на аттракционы вести инвесторов, наверное, не стоит. Решат, что вы любите острые ощущения, риск, и побоятся вкладывать деньги». «Я тоже так подумал. Надо подобрать для них что-нибудь поспокойнее». Как все-таки хорошо, что с заднего сиденья видно только его глаза в зеркале. И потом он хороший водитель и наверняка пристегнут ремнем безопасности. Кто бы еще меня пристегнул? Виктор Сергеевич подвез меня к подъезду и, благодаря за отличный вечер, начал выбираться со своего сиденья, чтобы открыть мне дверь. Я наскоро попрощалась, подхватила зайца, выскочила из машины с другой стороны и помчалась к крыльцу. Вслед мне донесся смешок, мотор заурчал, и босс... К счастью, отбыл. Долетев до подъезда, я принялась шарить по сумочке в поисках ключей. «Варя!» — донесся знакомый голос. Саша подошел со стороны круглосуточного магазина, держа в руках пакет. «Привет!» — смутилась я и поудобнее перехватила зайца. «Что это у тебя за монстр такой?» — с любопытством спросил Саша. «Он не монстр!» — обиделась я. «Он милый!» «Да ты посмотри! С меня ростом почти!» Вообще-то Саша преувеличил. Но для правдоподобия протянул руку, чтобы приподнять обвисшее ухо гигантского зайки. Я инстинктивно отступила на шаг назад. «Это подарок», — сказала я, чтобы скрыть неловкость. «Даже так?» — протянул Саша и вопросительно изогнул бровь. «У тебя же день рождения вроде зимой, нет?» «Надо же, помнит. В январе», — подтвердила я. «А что, подарки только на день рождения дарят? Это просто так». Саша усмехнулся и покачал головой. «Ну да, конечно. Я ведь давно не школьница. И не студентка даже. Девушкам или женщинам моего возраста плюшевые игрушки уже не дарят. Вот духи дарят. Кольца всякие, ожерелья — это пожалуйста. А тут...» «Ладно», — сказал Саша. «Увидимся, малая». «Вот именно. Так я и буду, малая. Не больше и не меньше. Толку, что 10 лет прошло. Я по-прежнему восьмиклассница в его глазах. А с этим огромным зайцем и подавно. Встреча с Сашей подпортила настроение. Но заяц все равно был очень милый. Поднявшись в квартиру, я усадила его на кровать, а сама села рядом и задумалась. Как-то все странно завертелось. Нет, в том, что Виктор Сергеевич пригласил меня на кофе, ничего странного нет. Странно, что я действительно задумалась в тот момент. А может, и правда поехать? И вот это-то мне не нравилось. Надо поскорее со всем этим покончить. Завтра же утром подолью ему зелье. Приняв это решение, я спокойно уснула. В обнимку с зайцем. Глава 11. Очень легко принять решение. Вообще нет ничего проще. Я за 5 минут могу нарешать столько. Вот, пожалуйста, примеры. Я решила, что начну бегать по утрам и делать зарядку. Я решила, что больше не буду есть после 6. Или такое. Я решила, что сегодня же прекращу эту историю с боссом и отпущу беднягу на свободу. Ага, можно хоть зарешаться. Но если жизнь против, все эти решения так и останутся пустой болтовней. А сегодня жизнь была явно против. Началось все с того, что утром я проспала. Мне даже трудно было себя винить. Вчерашний вечер получился весьма насыщенным, и никакой будильник меня поднять не смог. Проснулась, а уже 7. Я подорвалась и начала спешно собираться. Очень спешно. Но на маршрутку я в результате все же опоздала. Пришлось трястись в старом автобусе, который чихал на каждой остановке и предсмертно дергался, плотнее утрамбовывая набившийся, как селедки, в бочку народ. Люди, впрочем, не только утрамбовывались. Они еще и тискались к выходу, наступая на ноги, напирали друг на друга, переругивались и ворчали. От кого-то валил стойкий, сногсшибательный, в буквальном смысле, запах перегара. От кого-то удушающе тащило духами. Так тащило, что глаза слезились, а на языке поселился неописуемый химический привкус. В общем, все прелести утреннего часа пик я на себе прочувствовала. Мне отдавили ноги и бока. Оценивать, насколько меня травмировали морально, я даже не стала. Когда я, наконец, вышла, точнее, выпала из автобуса, мне сразу показалось, что-то не в порядке. Вот только я не могла понять, что именно. Прошла несколько шагов и похолодела от ужасного осознания. Протянула руку и... Точно! Сумочки на плече не было! Вместо нее остались только ручки. То есть вот так вот. Самой утренней давки недостаточно. Кто-то еще и воспользовался ею, чтобы срезать с меня сумку. Я не могу передать, в какую бездну отчаяния погрузила меня эта новость. Мало мне было неприятностей, так еще вот и это. Не понимаю, как дошла до офиса, как здоровалась с коллегами, на негнущихся ногах доплелась до приемной, упала в кресло и разрыдалась. Надеюсь, воры в достаточной степени разочаруются. Ничего полезного для них в сумке не было. Ключи у меня в кармане. Дурацкая привычка, которая сегодня... меня спасла. Надо будет позвонить подружке, которая все время судела по поводу этих ключей. Клади, мол, в сумку, потеряешь. Хорошо, что я автоматически делала не так. Все ценные документы остались дома в ящике. Ну а денег... что уж о них говорить. После походов к ведьме их и так почти не осталось. Хотя теперь, получается, не осталось совсем. Все это ерунда. И сама сумка уже старая, потертая. От помойки ее спасало только то, что она была удобная и вместительная. Но самое главное это Флакон с отворотным зельем. Мне теперь нечем снимать приворот. Заказать новый? Если у ведьмы есть еще один такой же, конечно. А что, если нет? И вообще, на что я его заказывать буду? Деньги-то ушли вместе с сумкой. Мысль о том, что подумает обо мне потомственная ведьма, вызывала новый виток рыданий. Я бы на ее месте выгнала такую растяпу в зашей. Мало того, что приворожила не того, так еще и отворотное зелье профукать умудрилась. В приемную вошел Виктор Сергеевич. Я наклонила голову еще ниже. Затихла. Но он, конечно, заметил. «Варя, вы плачете?» Остановился он. «Что случилось?» Я покачала головой. Но он не уходил. Я поняла, что отмалчиваться бессмысленно. «Сумку срезали! В автобусе!» Я показала ремешки, которые теперь сиротливо висели на спинке кресла. Даже не знаю, зачем я их оставила. На память о прекрасном утре. Я хотела добавить, что денег там не было, но все равно жалко, но не успела. «Так, стоп!» — скомандовал Виктор Сергеевич. «Дальше ничего не говорите». Не выходя из приемной, он позвонил главному бухгалтеру и распорядился, чтобы мне выписали материальную помощь. Я пыталась возразить, но босс даже слушать не стал. «Варя, мат-помощь получите прямо сегодня, я проверю. А теперь перестаньте расстраиваться и будем работать». Я кивнула, даже не зная, как благодарить. Пока я кое-как приводила в порядок себя и свое рабочее место, Виктор Сергеевич ушел в кабинет, вернулся с чашкой и запустил кофемашину. Вот тут уж я совсем изумилась. «А как же я? Я тогда на что? Или я так ужасно выгляжу, что он даже обычные поручения мне не дает? Виктор Сергеевич, давайте я...» «Я пока еще в состоянии сделать себе кофе. А у вас и без того работы хватает», — сказал босс, забрал чашку с кофе и ушел в кабинет. Не зря я беспокоилась, что от приворота он совсем с катушек съедет. «Вот, заболевание прогрессирует. Поведение неадекватное. Хорошо, хоть не позвал в кабинет для очередного сеанса близкого общения». При этой мысли сердце как-то странно дрогнуло. Наверное, из-за сумки. Я твердо решила. Опять я решила. Как только получу эту самую мат-помощь, сразу же пойду к ведьме. Раз сегодня дадут, то прямо завтра и пойду. Придется, конечно, выдержать ее уничижительный взгляд. Ну да что поделать. Все равно без этого никак. Да и ради чего я тогда согласилась выполнять поставленное ведьмой условие? Утолять страсть. К обеду меня вызвали в бухгалтерию и вручили под подпись материальную помощь. Даже не в счет зарплаты. Просто так. Обратно я летела, как на крыльях. Полученной суммы должно было хватить на приворот, и даже еще немного оставалось, чтобы не протянуть ноги до зарплаты. Когда рабочий день уже приближался к концу, Виктор Сергеевич вышел в приемную. «Варя, знаете лучшее средство против стресса?» Я покачала головой. А сама насторожилась. Вдруг он считает лучшим средством борьбы со стрессом парные физические упражнения на столешнице или на диване. «Все просто», — сказал босс. «Надо немножко пострелять в людей. Поехали». «Куда поехали?» «Стрелять в людей?» Сказать, что от услышанного я была в шоке, ничего не сказать. Но возражать не решилась, а потому быстро прибрала на рабочем месте и пошла следом. Привычно забралась на заднее сиденье его машины, и мы поехали. Если честно, после слов про антистрессовую стрельбу в людей оставаться с Виктором Сергеевичем наедине было страшновато. Но еще страшнее — оставлять его без присмотра в привороженном состоянии. Я чего-то не знаю про своего босса. Надеюсь, он ничем криминальным не занимается. Впрочем, уже через полчаса я поняла, что к чему. Трудно было не догадаться, когда Виктор Сергеевич остановил машину перед огромными воротами пейнтбольного полигона. «Пейнтбол когда-нибудь играли?» — спросил он, выходя. «Вообще ни разу, Виктор Сергеевич. Вы уверены, что я...» «Уверен. Тут ничего сложного. И опасного тоже ничего. Вам сейчас все расскажут. Пойдемте». Оказалось, действительно ничего сложного. Мы прошли инструктаж и переоделись. Я спрятала волосы под шлем, Виктор Сергеевич проверил мою экипировку и одобрительно поднял палец вверх. Лица босса я уже толком не видела. Его скрывало защитное стекло шлема. Собранный, подтянутый инструктор выдал нам пейнтбольные приводы. Так, оказывается, называются автоматы, которые стреляют шариками, и боеприпасы. Он был суров, как сержант из голливудских боевиков. «Шлем на полигоне не снимать. Физическую силу не применять. Получаете краской в голову, выбываете из матча. Получаете краской в ногу, перемещаетесь только шагом. Ваша задача — защитить свой флаг и захватить флаг противника. За нарушение правил — дисквалификация. Понятно? Я кивнула. Нас выпустили на полигон. Он оказался огромной площадкой с деревянными укрытиями и с баррикадами из шин. Виктор Сергеевич показал мне, где укрыться, а сам внимательно огляделся. Потом встал из-за баррикады в полный рост и выпустил короткую очередь в ближайшего противника. Я заглянула за угол и увидела, что боец противоположной команды получил несколько выстрелов в руку и ногу. По всей видимости, босс играл в пейнтбол уже давно. Он ловко переместился из одного укрытия в другое, сделал несколько предупредительных выстрелов, а потом жестом позвал меня к себе. Перехватив поудобнее непривычно тяжелый привод, я послушно юркнула следом. Боец из команды противника побежал в нашу сторону. Я не успела даже сообразить, что надо делать, просто вскинула оружие и зажала курок. Тук-тук-тук! Два шарика пролетели мимо, но один вошел противнику в ногу и оставил на одежде огромное синее пятно. Боец вынужден был замедлиться. За этот матч я стреляла всего 3 или 4 раза. По правде говоря, я гораздо больше любовалась Виктором Сергеевичем. Быстрый, сильный, ловкий, настоящий боец. Совсем не тот, каким я привыкла его видеть в офисе. Хотя все такой же энергичный. На дальней дистанции он достал противника, который бежал к нашему флагу, а потом жестом показал мне обходить точку вражеской команды с другой стороны. Я обошла. Босс появился чуть раньше. Оставшийся противник тут же развернулся к нему, вскинул привод и... Я моментально вскинула свой, опередив его буквально на долю секунды. Синяя краска залепила вражеский шлем огромными кляксами, так что противник растерялся и стал слепо озираться вокруг. Виктор Сергеевич бросился к флагу со своей стороны, я со своей. Мы схватились за древко одновременно. Я так спешила, что даже оступилась. Ойкнула, налетела на босса, повалила его и упала сверху. Виктор Сергеевич обхватил меня обеими руками и сказал сквозь шлем: «Молодец, Варя, так держать!» Лежать на нем, вот так вот, в кольце теплых рук, чувствуя всем своим телом, его тело было... неприлично. Да-да. Я завозилась, пытаясь встать, но он лишь крепче обнял меня. Даже сквозь мутное стекло шлема было видно, как в глубине его глаз жарко полыхнуло что-то, а по упругим губам скользнула ленивая улыбка. От этой улыбки у меня дыхание перехватило. Я испуганно замерла, забормотав извинения и обещая, что больше не буду на него падать. Он тихонько засмеялся в ответ и расцепил руки. Пока мы переодевались после матча, я все еще не могла отойти от своего феерического падения. Вспоминала, как повалилась на Виктора Сергеевича, как лежала на нем, как... Ой, нет, только не об этом. Я старательно выгоняла совершенно ненужные мысли из головы. Но они упорно не выгонялись. Так... Завтра чуть свет с самого утра к ведьме. Пора заканчивать историю с приворотом, пока меня саму не понадобилось спасать. Мы снова сели в его машину. Варя, это вам. Он протянул мне кожаную сумочку с изящной рельефной фактурой. Что? Не может этого быть. Виктор Сергеевич, ну это же Шанель. Я осторожно, словно музейную ценность, взяла сумочку в руки. «Будешь тут осторожный, если держишь в руках аксессуар, ценник на который больше, чем твоя зарплата. Я так и думал, что вам понравится», — кивнул босс. «Понравится? Это не то слово. Ошеломит? Лишит дара речи? Очень дорого, я не могу это взять», — он пожал плечами. «Вам придется. Боюсь, мне она не подойдет. Мне не с чем ее носить». Я рассмеялась. «Я просто не хочу, чтобы вы плакали. Тут важны были не сами слова, а то, как он их сказал, серьезно, проникновенно, в носу предательски защипало. Большое, большое спасибо! Я была готова обнять его, но, наверное, это выглядело бы как-то неправильно. Еще, когда я возьму новое зелье и подолью, и он станет нормальным, он ведь сразу поймет, что сделал секретарю неприлично и незаслуженно дорогой подарок. Сумку надо будет вернуть». Я погладила мягкую на ощупь поверхность. «Ну уж нет. Пусть я буду худшим человеком на свете. Не отдам. В конце концов, он прав. Ему не с чем ее носить». Виктор Сергеевич доехал до моего двора и остановил машину. Я ждала. По правде говоря, я думала, что он опять предложит поехать к нему. Но он молчал. Вот и хорошо. Не пришлось придумывать мямлить, объяснять отказ. Хорошо же? Наверное. Я попрощалась с Виктором Сергеевичем и отправилась в освояси. Перед подъездом я повстречала Сашу. Что-то мы в последнее время слишком часто сталкиваемся. «Привет, малая!» Обрадовался он и тут же сказал. «А у тебя краска в волосах!» «Ну и ну!» На новую сумочку ноль внимания, а краску сразу увидел. Я взяла прядь рукой и, скосив глаза, рассмотрела внушительное желтое пятно. «Вот растяпа-то!» Плохо спрятала волосы. «С имиджем экспериментируешь?» Поинтересовался Саша. «Или в художнице подалась?» «Да, пейнтбол играла», — ответила я. «В пейнтбол?» В его взгляде скользнуло что-то вроде интереса. «Да ты экстремалка!» «Ну и правильно. Что наша жизнь?» «Игра!» «Ага, одна сплошная игра. Я совсем раскисла. Что же мы так неудачно сталкиваемся? В самом деле то заяц плюшевый, то в пейнтбол. Малая. Ну а кто же еще?» Но раздумывать об этом не хотелось. Тем более, что были дела поважнее. По правде говоря, я очень устала от всей этой кутерьмы. Виктор Сергеевич ведет себя не как Виктор Сергеевич. День ото дня все хуже. Сумками он разбрасывается. Сколько можно уже? Совсем чуть-чуть. Осталось дожить до понедельника. Послезавтра вся эта история с приворотом закончится. И больше не будет аттракционов, полигонов и прочих проявлений одержимости. Я почему-то вздохнула. Глава 12. Воскресенье. Выходной у всех нормальных людей. За исключением, конечно, одной растяпы по имени Варя, которая умудрилась сначала устроить приворот не тому мужчине, а потом потерять отворотное зелье. Растяпа Варя ни свет ни заря едет за город и уже даже не пытается убедить себя, что прогулки полезны для здоровья, а воздух там чище. Ведьма встретила меня как старую знакомую. Еще бы! Сколько раз за последнее время успела меня увидеть и выслушать. Ей, наверное, было не привыкать к умопомрачительным историям, так что случай с сумкой она выслушала спокойно, без особых эмоций. «Плохо, что потеряла флакон. Терять, не находить», — загадочно проговорила она. А у меня сжалось сердце от страха. Если это еще и плохая примета, чего мне теперь вообще ждать от жизни? Она и так меня в последнее время не щадит, словно тестирует на мне полосу препятствий для неудачниц. Я с замиранием сердца смотрела на ведьму. Откажет? Заломит за облачную цену? Но, кажется, судьба решила дать мне передышку. Ведьма просто достала новый флакончик с отворотным средством. Точь-в-точь такой же, как предыдущий. Продала, между прочим, со скидкой. Сказала, что делает уступку постоянным посетительницам. Я сначала обрадовалась, а потом задумалась. Так ли это хорошо быть постоянной клиенткой у ведьмы? Особенно если учесть, по каким поводам я к ней хожу. Я уже собиралась распрощаться, обеими руками сжимала драгоценный флакон и подбирала слова благодарности. Но ведьма вдруг подошла поближе и повелительно сказала. «А ну-ка, покажи ладони». Я убрала флакон в сумочку и послушно протянула ей обе руки. Она развернула их ладонями к себе, подержала, всмотрелась, пожевала губами и сказала. «А знаешь, милая, счастье-то твое уже близко. Вот совсем рядом прямо-таки. Близко, рядом. Ну что за манера? Почему нельзя взять и прямо сказать? Адрес, телефон, особые приметы. Вот оно, твое счастье. Бери, пользуйся. Кормить и выгуливать по часам. И вообще... В каком смысле близко? Скоро встретиться на моем жизненном пути или живет со мной на одной лестничной площадке? Последнее было бы предпочтительнее. Только вот мечтать не вредно. Уточнить я не успела. Ведьма уже отпустила мои руки и заговорила о другом. Не забыла про важное условие. Чтобы отворот подействовал, страсть мужчины надо утолить. «Об этом не волнуйтесь», — сказала я. «Я уже утолила. Даже два раза. Так уж получилось». «Нет, так не пойдет», — покачала головой ведьма. «Теперь у тебя новое зелье, а у каждого флакона своя магия. Так что ритуал надо заново проводить. С самого начала». «Что? Нет! Но как? Как я теперь?» «Нет, только не это». Видимо, я слишком красноречиво смотрела, хоть и не говорила ничего. «А ты как думала, милая? Отворот — обряд посложнее приворота. Очередность действий требуется. Единство формы и содержания. Все по порядку. Желание мужчины утолить, потом капнуть ему из флакона в напиток и подать. Да уж смотри», — погрозила она пальцем. «В этот раз точно не перепутай ничего». «Не перепутаю». «Уж то-что, а этот чертов ритуал я наизусть выучила. Я даже не помню, как попрощалась, как вышла. Возвращаясь в цивилизацию с этой забытой окраины, я всю дорогу удивлялась, как прочно вляпалась. Нет, ну это же уму непостижимо. Выходит, что все уже проделанное, за которое до сих пор стыдно. Да-да, именно стыдно, чтобы вы там себе сейчас не подумали. Было зря. Я должна снова пристать к Виктору Сергеевичу? При мысли об этом становилось страшно. Первый раз было проще. Я ведь не знала, что будет потом. Тогда он еще не целовал меня так, что в глазах темнело. И зайцев трофейных не дарил. Тогда много чего не было. Эх, Варя, и как ты вечно умудряешься находить себе такие приключения на все места? Ладно, есть еще целый день, что-нибудь да придумаю. Я пришла домой, раскрыла окна настежь, долго-долго стояла под душем в надежде, что спасительное решение придет, но оно не пришло. Так что я насухо вытерлась и переоделась в домашнее. Волосы подсохли, и я собрала их резинками, чтобы не мешали. И тут в дверь позвонили. И в воскресенье нет мне покоя. Кто там? Сборщики подписей? Из водоканала проверить счетчики? Сектанты, поговорить о душе. Самое время. Привет, малая. Саша. Довольный, жизнерадостный, оттого еще более великолепный, чем обычно, возник на пороге. Я помахала ему рукой в ответ. Он окинул меня быстрым взглядом, недоуменно моргнул и завис. И только сейчас я поняла, что вышла к нему без макияжа и без нормальной прически. Ну, не считать же два хвостика подходящей прической, чтобы общаться с парнем своей мечты. Впрочем, то же самое я могла сказать о своем домашнем наряде. Старенькие джинсовые шортики были на самом деле полоской ткани на теле. До неприличия узкой. Про короткий выцветший топ лучше вообще не вспоминать. Будь я на месте Саши, я бы подумала, что соседка решила его соблазнить, но нормальных вещей, как назло, не осталось, поэтому вышла, в чем Бог послал. Хорошо, хоть ни в чем мать родила. Но это я бы так подумала на его месте. А что он думал на своем, неизвестно, потому что молчал и смотрел. Будь я посмелее, то решила бы, что он на меня залип и любуется. Но я не была посмелее. С гораздо большей легкостью я готова была поверить, что он считает меня чучелом и просто привыкает, чтобы не сильно шокироваться. «Это...» — отмер, наконец, Саша. «К тому времени я уже успела 100 раз пожалеть, что вообще открыла дверь. Я тут макароны варить собираюсь, а соль закончилась. Можешь одолжить немного?» «А, ну, все понятно. К такой, как я, только за солью и ходить. За спичками еще можно, наверное. Хотя у современных плит встроенный поджиг, так что спички отменяются». Я принесла Саше соль. Он поблагодарил и почти вышел за дверь, но внезапно развернулся и сказал. «Слушай, а приходи ко мне в гости. Я макароны готовлю, просто блеск. Ты точно оценишь». Я засмеялась. «Макароны? Серьезно? «У меня, между прочим, многолетний опыт», — с гордостью сказал Саша. «Даже простые блюда можно сделать настоящим шедевром. Джейми Оливер позавидует». «Да, я догадывалась, что ты еще и мастер-шеф, Саша». И мастер розыгрышей. Я продолжала смеяться совершенно искренне. Саша тоже улыбнулся и ушел. В том, что он шутил, я была уверена на все 100. Хотя, вот если бы это было всерьез... Нет, ну а вдруг? Взял бы и позвал меня в гости на макароны. Или на любое другое блюдо. Знаете, я бы тогда пошла. Даже в этих шортиках и в топе пошла бы. Но не сегодня. Сегодня у меня было важное дело. Я продумывала план на завтра. Вы прослушали отрывок из аудиокниги. Чтобы прослушать аудиокнигу полностью, подпишитесь на наш канал в Бусти, ссылка в описании. Там вы увидите еще очень много интересных и захватывающих дух аудиокниг.